Новая жизнь. Глава первая. Хочешь слышать, так услышь, будь все правда или ложь. Сознание как в тумане, похоже, в бреду. Боль. Сильная боль. Словно через гофру в мойке протащила волоком до за ноги. Что вообще происходит? За что меня так? Даже глаза открыть не могу. Хотя, стоп. Глаза-то я приоткрыл, вот только какого. Почему так темно? Паршивое чувство. Судя по ощущениям, меня словно металлической битой отлупили. Вдох, как же больно дышать. Смахивает на перелом в ребрах, хотя, возможно, лишь трещина, но жить буду, наверное. Желательно снизить нагрузку в ближайшее время на тело. Ладно, с этим понятно, зато вот непонятно, почему здесь так темно. И, вообще, где это здесь? Надо попробовать встать. Ноги-то целые, надеюсь. Чувствительно, но терпимо. Какого по мне паук бегает? Брррр, мерзость. Не то, чтобы я пауков боялся, но прикосновение во тьме немного давит на психику. Сел, уже достижение. Так, встаем. Аучче. Да что здесь происходит? Врезался головой во что-то твердое и, судя по звуку, деревянное. Придется теперь руками пространство обшарить, а то, гляди, чего доброго, еще снесу чего-нибудь. Прямо, стена, фанерная, с дверью, закрыта. Сверху, низкий наклонный потолок, смахивает по форме на обратную сторону лестницы. С остальных сторон также ограниченное пространство. Чего-то я не пойму. Где я? Как я тут оказался? Меня что, похитили и упрятали в каморку какую-то? Вот теперь не смешно. Толкать дверь в таком состоянии сил не хватит, да и боль не позволяет делать столько движений. Придется отдохнуть и обдумать все как следует. Глядишь, и похитители появятся, там и выясним. А пока обратно прилечь, а то голова кругом пошла. Сил-то поистратил. Отключился я быстро. Ох, очнулся, наконец. Медленно все плывет в голове. Так, вспоминаем ночное пробуждение. Кажется, со мной ничего хорошего. Хотя усталости нет, а вот боль при вдохах никуда не делась. Однако светлее стало, видимо, до этого ночь была. Слышу шаги сверху, будто мамонт проскакал. Бум. Что за? Бум-бум. Кто там в дверь моя стучит? Похитители. Мальчишка, вставай живо. Вставай, кому говорят. Щелчок щеколды с той стороны и удаляющиеся шаги. Так, странно что-то. Похитители выпускают на волю. Не-е-е. Что-то здесь не то. Короче, нечего ждать, надо узнать, что происходит. А вот ощущения какие-то странные. Чувство, будто я уменьшился. Твою ж, бросил взгляд на себя, мое тело не мое, я не я. Нет, оно мое, но выглядит маленьким, словно меня затолкнули в тело ребенка. Какого черта происходит? Одни вопросы, никаких ответов. Осторожно открываю дверь, выхожу, мда. Неплохой особняк в стиле загородного коттеджа. А вот то, где я был, называется чулан, каморка, кладовка. Мать твою, они держали меня в чулане. И, кстати, кто они? Пару шагов в сторону, как предполагаю, кухни. Просторное помещение, вылизанное до последнего пятнышка, у плиты тощая блондинка что-то готовит, за столом с газетой в руках сидит мужик размером с маленького слоненка, с моржовыми усами и отсутствующей шеей, попивая кофе. Напротив него, маленькое жироподобное создание с боками, свисающими с табуретки. В этот момент женщина, заметив меня, бросила через плечо. «Иди сюда и присмотри за беконом», — говорит она требовательным тоном. «Смотри, чтобы не пригорело». Тихо офигеваю, но действую на автомате, будто тело само знает, что ему делать. Так-с, пока на рефлексах жарю бекон, решаю, что обдумаю, как только удалюсь из этого помещения. Краем глаза обращаю внимание на газету в руках моржа. «The Times». Полчаса спустя, после того, как я в напряженном состоянии позавтракал, свалил обратно в чулан под лестницей. Глубоко вдохнул-выдохнул. Надо подвести итог. Тело уменьшено, я непонятно где, непонятно с кем, предположительно в Британии. Вроде все. От такого эмоционального напряжения не грех рукой лицо растереть, сюрпризы только начинаются. Обнаружил очки на своем лице. Никогда в жизни не носил очки, а тут бац, и очки. Сразу и не заметил. Сняв очки, понял, что без них дальше собственного носа не увижу, действительно обескураживает. Не могло зрение испортиться за один день. Чего разлегся? Морж появился в проеме. Живо принимайся за работу. Вымоешь машину, а потом подстрижешь лужайку. Ясно. Да, да нифига мне не ясно, что здесь происходит. Вот так и пролетел этот день, а к вечеру я снова уже запер в своем чулане. Меня что, в рабство продали? Но это никак не объясняет изменения моего тела. Такого эмоционального перенапряжения я не испытывал еще никогда. Надо бы вспомнить последнее, что помню до того, как очнулся. Так, я бродил вечером по городу после напряженной недельки, а все эти экзамены, помню, как наткнулся на подвыпившую компанию каких-то недотеп. Чего-то мы с ними не поделили, наверное, потому что дальше я больше и не помню. Видимо, меня вырубили внезапно. А, впрочем, не так уж и важно сейчас. Короче, план на завтра. Выяснить, кто я и кто эти люди, что живут в этом доме. Насчет, как я здесь оказался, вопросом пока задаваться не стоит, вряд ли так просто найдутся ответы. О, точно, неплохо бы оценить свою внешность вообще, надо до зеркала добраться завтра. С этого и начнем, а пока спать, а то я что-то утомился. Такое утро добрым быть не может по определению. Сначала слоновий грохот над головой, будто стадо гиппопотамов пробежало, а потом снова грохот в дверцу с очередным воплем блондинки. «Вставай! Поднимайся!» «Да встаю, встаю!» – отвечал я мысленно. После вчерашней неразберихи до сих пор голова кругом. «Что это за одежда такая у меня?» «На 5 размеров больше положенного и заношено так, что и в сад для работы стыдно выйти». «Да, милок, похоже, не балуют тут тебя, меня. Что ж, пора выяснить кое-какие моменты. Я тут подумал, если я оказался в другом теле, то описать данное событие возможно только одним явлением – реинкарнация. Хотя я никогда в подобное не верил, но тут факты налицо, как говорится. Вот только почему реинкарнация в уже взрослеющее тело, и память прошлого тела осталась. Странно все это, только разве что чудик, в которого меня закинуло, крайне важен для чего-то, или кого-то. Ну, в новый путь. Снова кухня. Приготовишь завтрак, тут на правах слуги, что ли, не вздумай что-либо испортить. Сегодня день рождения Дадлички, и я хочу, чтобы все было идеально. Так, Дадличка, это, как я подозреваю, то свиноподобное, которое я вчера видел за столом. Наверняка мне от него досталась вся одежка. Стоп, Дадличка, это же производное от Дадли. И почему мне это так знакомо режет слух? Возможно, остаточная память этого тела, но почему-то кажется, что это моя собственная память. Но в России таких имен точно нет. Вдруг картина начинает проясняться, словно кусочки мозаики начинают совпадать. На ум приходит какая-то история с этими людьми, вот только где я мог ее слышать или прочитать. Не могу вспомнить точного смысла истории, но похоже, что я с ней неплохо знаком, потому что все плывет как в дежавю. Пока свиненок разбирает свои подарки, раскладываю яичницу с сосисками по тарелкам. Заглатываю свою порцию, почти не прожевывая, и сматываюсь в чулан. Надо разобраться в ситуации. Спустя пару минут после моего ухода слышу вопли Дадли. 36, сукаризной глядя на блондинку. На 2 меньше, чем в прошлом году. Сынок, ты забыл про подарок от тетушки Марш, он под большим подарком от мамы с папой, протараторила она скороговоркой. Но тогда получается всего 37, едва сдерживая закипающую ярость, произнес он. Сегодня в городе мы купим тебе еще 2 подарочка, хорошо? Мать в предчувствии опасности разрешила ситуацию. То есть, у меня их будет 30-39, медленно выговорил Дадли. Учитывая задержку времени между ответами собеседников, можно оценить их способность к мышлению. Да, Дадлик, в надежде, что опасность миновала. Многозначительный комментарий. Тогда ладно. Тут раздался звонок телефона в гостиной, и женщина подошла к аппарату. К сожалению, я не расслышал, о чем шла речь, но через пару минут она вернулась в кухню. «Вернон, у меня скверные новости», – озабоченным голосом произносит она. «Миссис Фиг сломала ногу и не сможет приглядеть за мальчишкой». Вот тут я и в самом деле начал сомневаться в своей психике. 2 прозвучавших имени в одном предложении, и оба знакомы мне. Все имена, прозвучавшие за это утро, говорят мне об истории, одной единственной истории. Но это же не может быть. Это же вымысел, сказка, фантастика. Нет, нет, парень, просто ты сошел с ума и сейчас лежишь в психушке под галоперидолом. По крайней мере, очень на это надеюсь. От таких новостей сердцебиение учащается на 1-2. Но зато мозаика складывается в очень ясную картинку. И история сия звучит как Гарри Поттер и все, Все, все. Итак, если правильно понимаю ситуацию, то сейчас на дворе конец 20 века, в то время, как мое время было уже началом 21-го. Интересно получается, мало того, что меня забросило в чужое тело с сохранением памяти, так еще и назад в прошлое. Хотя чего уж там. Все это просто мелочи по сравнению с тем, что это все вообще сказка в моем мире. Я все еще не отошел от шока. А вы что хотели? Представьте себя на моем месте. Хорошо, что я в свое время ознакомился с этой историей в своем мире, а то жалел бы сейчас, ибо знание содержимого книг за авторством Роулинг сейчас способно ввести меня в курс происходящего и обеспечить прозрение будущего. Как знать, может, эта история тоже останется на чьих-то страницах в качестве такой же сказки, как та, что я читал. А сейчас срочно надо решить, как действовать. Не каждый день выпадает такой шанс. Начать новую жизнь по своему сценарию на чужом поле. Планы. Глава 2. День с моими, как выяснилось, родственниками прошел как в тумане. Учитывая отсутствие возможности оставить меня дома, они решили взять меня с собой. Всю дорогу просидел в своих мыслях. Насколько я вспомнил канон истории, то похоже сейчас мы должны двигаться в зоопарк, где я поговорю с удавом. Посмотрим, реально ли изменить канон. Походив по террариуму с полчасика, решили, что пора двигать домой. Похоже, ничего особенного не произойдет сегодня, наверное, оно и к лучшему, а то пока я составляю план действий, неплохо бы все-таки иметь хоть какую-то возможность питаться. Я ж помню, что за любую провинность Поттера запирали на несколько дней и лишали еды. Я решил, что следует избегать подобных ситуаций. После приезда домой отправили в магазин за продуктами, вот и отлично, надо бы вспомнить все важные моменты, что предстоят впереди. Вечером того же дня выяснилось, что сейчас конец июня и уже на днях начнутся летние каникулы, а предыдущая пара дней была выходными. Так прошло несколько дней, в течение которых я следовал в школу из дома и назад, выполнял домашние поручения, как то подстричь газон, облагородить клумбы, помыть посуду, полы или машину, в общем, стандартный набор дел в английском загородном доме. Интересно, если я сбегу, то кто будет все это делать? Вряд ли Петунья с Верноном смогут заставить делать все это Дадли. Эта свинья в парике даже завтрак себе приготовить не сможет, не то, чтобы помыть машину или еще чего. Дома в ванной я решил осмотреть себя в зеркале, а мало ли что за внешность у меня теперь. В общем, все оказалось не так плохо. На вид мне лет 9-10, все-таки сказывается недокормленность. Зауженное к низу лицо с заостренным подбородком. Глаза действительно выразительно зеленые, как на картинке. Вихрь черных волос торчит в разные стороны, а под челкой видно знаменитый шрам. И в самом деле, в виде молнии. Всегда думал, что приврали. Ну, в целом, внешность приятная. Правда, очки немного подводят. Нет, круглые формы оправы в самый раз, а вот сломанная переносица у них никуда не годится. Ну ничего, буду в Лондоне, загляну к окулисту, думаю, пора на линзы переходить. С такой внешностью можно будет на себя всех девчонок собрать в свое время. Ну, об этом я еще подумаю отдельно на досуге. В течение всей недели я вспоминал различные факты той истории, что теперь называется моей новой жизнью. И начал я собственно с того, что мне следует начать ожидать где-то от середины июля письмо о поступлении в Хогвартс. Также я вспомнил, что именно Дамблдор отправил ребенка на попечение к этим неприятным людям. Что ж, следует выяснить, с чем это связано, а то мало ли, что писалось в каноне про магию крови и защиту матери. Тем более есть вероятность, что более нет этой защиты, ведь я не Поттер. Только вот местному узурпатору Волан-де-Морту один фиг, кого мочить. Но и свои плюсы есть. Надеюсь, гоблины подтверждают наследственность по крови, а не по какой-нибудь духовной принадлежности к родословной, а то накроется все мое преимущество медным тазом. Так-с, некоторый план мы имеем, придется отклониться от канона, правда, но надеюсь это не сильно повредит. Сейчас ближайшие события, это прибытие письма, а чтобы нас не завалило письмами, как в каноне, стоит заранее переговорить с родственниками. Желательно с тетей, она все же более терпима к волшебству. Прошло 3 дня до того момента, пока получилось застать тетю одну на кухне. Вернон, к счастью, был на работе, а Дадли ушел на чай к кому-то из своих многочисленных друзей. Тетя, Я хотел бы с тобой поговорить, не стоит долго ждать, а когда еще удастся переговорить? Чего тебе? Резко бросает она. Хотел поговорить о магии, тетя, прямо с коня и в огонь начинаю я. Тетя хмуро поджала губы, как всегда, когда она сердится. Что за бред ты несешь? Грубо начинает Петунья. Какой еще магии? Иди лучше полей розы, чем бестолку языком трепать. Да, ожидается сложный и неравный бой. Что ж, ничего, у нас все козыря на руках. Магии, что владеют волшебники, такие, какими были мои родители, первый козырь брошен на стол. Можете не спрашивать, откуда я это узнал, сейчас это не так важно. Она заметно напряглась при слове «волшебники». Но сейчас надо идти на таран, пока она не отправила меня куда подальше. Знаю о школе, в которую мне предстоит пойти, вот так вот методично раскатываем ее надежды на мое незнание всей правды, о письме я тоже знаю. Поэтому у меня к вам просьба. Давайте не усложнять жизнь, просто уеду туда учиться на 10 месяцев. А соседям можете сказать, что я учусь в какой-нибудь закрытой школе в Шотландии. Тем более, что так и есть. Мы с Верноном пообещали себе, что выбьем из тебя всю эту дурь. Да, знакомая пластинка, мы решили, что покончим с этой ерундой раз и навсегда. Вас прекрасно понимаю и благодарен за то, что приютили меня на 10 лет, говорю я, хотя это не так, но сейчас важнее сговорчивость тети. Но поверьте мне, они не остановятся на письмах, явятся сюда, или куда бы вы ни отправились, и найдут нас. Так что я не думаю, что есть смысл бегать от этого. Просто я решил заранее переговорить с вами, чтобы вы смогли все обсудить с дядей. У волшебников свои способы, чтобы следить за нами. Не думайте, что некий Альбус Дамблдор оставил у вас ребенка волшебников без присмотра. В этот момент на лице Петуньи мелькнуло понимание ситуации. При этом губы ее слились в одну линию и побелели, вот только от страха ли или от ненависти, не знаю уж, но главное, что она вроде как задумалась на минутку. Хорошо, я поговорю с ним, тетя явно недовольна, но понимает, что я прав, сейчас, живо за поливку. Похоже, я выиграл таки этот поединок. На следующий год на самом деле я думаю, не пожить ли мне с неким Сириусом Блэком. Он, конечно, славный малый, но приверженность Дамблдору меня будет лишать некоторой свободы действий. Да и от канона отходить не хочется сильно. А то вот разоблачу Питера в этом году и потом бойся весь третий курс, мало ли чего случится, в этой школе каждый год нездоровая фигня происходила. Но с другой стороны плохо заставлять сидеть невиновного человека в Азкабане, набитом дементорами еще 3 года, когда уже в ближайшее время можно было бы его вытащить оттуда. Возможно, придется серьезно поступиться каноном на 3-м году. Да и жить у Крестного будет на порядок лучше, думаю, чем у этих маглов. Тот важный разговор, на который я подтолкнул Петунью, состоялся буквально за 4 дня до 31 июля, то есть дня рождения Гарри Поттера, кем теперь я собственно и являюсь. Я решил, что мне не следует находиться в это время дома, а то мало ли, что для себя решит Вернон. Так что я решил пока слинять из дома куда подальше до вечера. Главное, не попасться Дадли с его компашкой, а то не хотелось бы напрягать ноги. Просидев на пустыре с детскими качелями в раздумьях о бытии мира сего до вечера, я решил, что пора бы уж и дома появиться, а то чего доброго тетя передумает на мой счет. Шел домой в раздумьях. Где-то спустя минут 10 расслышал гогот за спиной, ну конечно, Дадли и его дружки, кто же еще это может быть? Они быстро нагнали меня, так как я не особо торопился. Смотрите, кто тут у нас, начал Пирс Палкисс, мальчишка, который был с нами в зоопарке. Дадли, ну что, может, развлечемся? На этом месте я готов был закатить глаза. Нет, ну до чего банально. Я так понимаю, у них так каждый вечер проходит. Их было 5, включая Дадли. Самым ретивым, видимо, является как раз Пирс, который и держит жертв моего кузена. Ребята, держите-ка его. Дадли, видимо, не намеревался упускать шанс, то сегодня как-то скучно было. Я им что, шут что ли? В любом случае, я не собирался ожидать дальнейших событий. Правильно оценивая свое тело, я прекрасно понимал, что сил у меня не так уж и много. Ну что ж, значит, чуть-чуть техники и быстрые ноги спасут меня. Дадли, не думаю, что твоя мама будет довольна твоим опозданием, отвлекающий маневр еще никому не повредил. И правда, остановились после пары шагов. Ближайшим ко мне стоял Пирс, а потому ему и досталось, короткий пинок в голени со всевозможным ускорением в обход толпы, пока те пребывают в неком подобии шока. Пирс от боли запрыгал на правой ноге, потирая при этом левую голень и издавая воющие звуки сквозь слезы. Знатно, видать, попал-то, прям по кости, значит. Через пару мгновений остальные члены компании побежали вдогонку за мной, но я уже успел оторваться на приличное расстояние, так что до дома им меня точно не догнать. Спустя 5 минут я был уже на Тисовой улице и подходил к дому номер 4, переводя дыхание. Когда я входил, дома было тихо, только в гостиной работал телевизор и семейная пара Дурслей восседала на диване перед ним. Так что я вполне без приключений добрался до своего чулана и улегся спать, пока не вернулся Дадли с жалобами от Пирса на меня. Примечание к части. Судить как есть, хочу знать, что не так. Письмо. Глава 3. Несмотря на предыдущий вечер, утро началось как обычно, то есть с грохота мясистого кулака Вернона о хлипкую дверцу чулана. Да и дальнейшие события малочем отличались от привычного развития событий. Даже кузен вел себя как обычно. Впрочем, продолжалось сие ничего не предвещающее утро ровно до того момента, пока не прибыл почтальон, который, забросив почту в щель двери, удалился. «Дадли, принеси почту», — буркнул дядя. «Пусть Гарри за ней сходит», — перевел стрелки кузен. «Гарри, принеси почту», — удержался, чтоб не закатить глаза, и отправился в коридор за почтой. На коврике в коридоре около двери лежала какая-то открытка, несколько обычных писем со счетами и письмо, на котором изумрудными чернилами был выведен адрес места прибытия. Взяв пачку в руки, я мельком пробежал по открытке с письмами и задержал взгляд на письме с надписью «МР, Г. Поттеру. Графство Суррей. Город Литл-Лунгинг. Улица Тисовая. Дом 4. Чулан под лестницей». Гляди-ка, даже про чулан написали, с грустной усмешкой подумалось мне. Однако, значит, старик в курсе, в каких условиях я живу, и никаких поползновений для улучшения качества моей жизни не происходило. Ну что ж, либо старик выращивает этакого закаленного героя для всеобщего блага, либо просто из-за какой-то неизвестной ненависти к семье Поттеров, может, еще из-за чего. Об этом узнаем позже. Памятуя канон, я решил, что кухня с родственниками никак не лучшее место для прочтения этого письма, а потому припрятал я его в карман, предварительно сложив пополам. Вернулся на кухню и передал всю остальную почту Дурсли Вернону, который оторвался от газеты. «Мардж заболела», — сообщил глава семейства, глядя в открытку, «съела что-то экзотическое». Далее завтрак потек своим чередом. Дядя просмотрел счета, потом, слегка нахмурившись, отложил письмо в сторону и вновь прильнул к газете. Наскоро поев, я отправился на улицу с целью убраться подальше от дома. Добравшись до известного пустыря с детской площадкой, я присел на качели и, оглядевшись, чтобы убедиться в отсутствии посторонних лиц, достал письмо. Разгладив его снова до первоначального вида, я перевернул его, где увидел запечатанный язычок конверта с помощью сургуча, в котором была выдавлена печать в виде герба с 4 секциями. На гербе были изображены 4 животных – лев, змея, ворон и барсук, а в центре герба переливалась пурпуром буква «H». Вот так и выглядел герб небезызвестного нам Хогвартса. Сломав печать и открыв язычок, я достал из конверта 2 пергамента, которые отличались от обычной бумаги более грубым волокном, да и цвет говорил, будто их только что из самого Египта приволокли. А на пергаменте теми же изумрудно-зелеными чернилами было прописано: «Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор Альбус Дамблдор. Дорогой мистер Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора». Интересно, как они хотят получить сову от меня, если я живу у Макглов, и к тому же о магии ничего не должен был слышать до этого момента. Ну ничего, есть у меня один интересный способ с ними связаться, и совы не надо. На втором листке был список того, что необходимо было приобрести к школе в Косом переулке. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется 3 простых рабочих мантии, 1 простая остроконечная шляпа на каждый день, 1 пара защитных перчаток, 1 зимний плащ. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Книги. Каждому студенту полагается иметь следующие книги. Курсическая книга заговоров и заклинаний. Миранда Гуссакл. История магии. Батильда Бэкшот. Теория магии. Адальберт Вафлинг. Пособие по трансфигурации для начинающих. Эмерик Свитч. Тысяча магических растений и грибов. Филлида Спора. Магические отвары и зелья. Арсениус Джиггер. Фантастические звери. Места обитания. Ньют Саламандер. Темные силы. Пособие по самозащите. Квинтин Тримбл. Также полагается иметь один волшебную палочку, один котел, один комплект стеклянных или хрустальных флаконов, один телескоп, один медные весы. Студенты также могут привезти с собой сову, или кошку, или жабу. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы, сову, или кошку, или жабу. Кошку понятно, она теплая, пушистая, сова полезна для почты, хотя я предпочитаю мобильники, но вроде у волшебников магловские приборы барахлят, так что придется обойтись совой. Вот что действительно странно, на кой кому-либо жаба? Пусть даже это традиционное животное, зачем оно когда-то кому-то могло быть нужно? Василисков выращивать? Тот же Невилл Долгопупс, бедолага, притащится в школу с жабой. Хм, а Василиска это мысль. Надо бы еще свой парсилтанг проверить, а то мало ли. Ну в общем что-то я отвлекся. Надо бы снова поговорить с родственниками, только теперь с обоими. Сложив пергамент обратно в конверт, отправился домой. Время уже клонилось к обеду, когда я подходил к дому. Быстро зайдя через входную дверь, подошел к чулану и спрятал письмо. Решив, что вопрос с этим я решу вечером, отправился на выполнение домашних забот. Вечером того же дня в гостиной состоялся разговор на троих. «Дядя, я надеюсь, что тетя тебе рассказала про письмо», – начал я. «Так вот, сегодня утром вместе со всей вашей почтой пришло это письмо. Если хотите, можете прочитать», – сказал я, протягивая вскрытый конверт. Тетя трясущимися руками взяла письмо, как будто я ей горящую динамитную шашку в руку сунул. На секунду мне показалось, что в ее глазах мелькнула ностальгия. Таким затуманенным показался ее взгляд, когда она перевернула конверт, на котором была печать с гербом Хогвартса. Она медленно открыла конверт и достала пергаментные листы и вместе с мужем начала читать. Я сидел и наблюдал, как их глаза бегают по строчкам. Через 3 минуты они оторвали взгляд от письма и подняли глаза на меня. «Поттер, я согласился на это только потому, что не хочу видеть здесь этих ненормальных, первое что выдал Вернон, но ко всему прочему не собираюсь оплачивать этот твой дурдом и все, что там тебе надо для твоей дурацкой школы. Не волнуйся, дядя, в школе есть фонд для сирот, чтобы помочь им оплатить учебу», решил, что не стоит знать родственникам про золото в Гринготтсе, а то кто его знает, как отреагирует на это дядя. «Вот и правильно, дядя оседлал любимого конька, мы тебя под крышей приютили и ни гроша за это не получили. Тут сказано, что надо отправить сову». Тетя еще раз бросила взгляд на пергамент, что это значит. «Них почту совы передают», — сказал я с учительствующей ноткой, хотя как-то странно просить ответ с совой от меня, откуда у меня сова-то возьмется. «Я и говорю, ненормальные они все», — пробурчал дядя. Тетя бросила на него взгляд, чуть нахмурившись, и повернулась ко мне с вопросом. «Как ты собираешься им сообщить, что получил письмо?» Кажется, тетя озаботилась о том, чтобы на ее газоне не появлялись никакие странные личности. «Точно, хорошо, что напомнили, тетя, как-то я запамятовал, что хотел передать ответ, завтра с утра передам ответ с миссис Фиг. Она из ваших», — с крайним удивлением и раздражением воскликнул дядя. Он явно не был рад такой новости, кругом эти, негде даже нормальным людям пожить спокойно. «Да, миссис Фиг присматривала за мной все эти годы по приказу Дамблдора, решил, что некоторых вещей скрывать не стоит, может удастся наладить какие-никакие отношения с новоиспеченными родственниками, и правда лучшие средства для достижения таких целей. Да и Дамблдору теперь небольшая головная боль будет обеспечена. Дядя, я хотел попросить вас, мне 1 сентября надо быть на вокзале Кингс Кросс к 11 часам. Путешествие на поезде, не странный ли для магов способ добираться до школы?» Дядя проявил интерес, что метлы только у Бабы-Яги есть. Не думал, что дядя интересовался русской культурой когда-то. Да уж, удивил. «Нет, метлы есть и у местных, просто поезд, Это какая-то традиция, а может хотят привлечь к обычному миру, сказал я, пожав плечами. Где школа эта хоть находится? В Шотландии, что-то уж для Макгла не любящего волшебство дядя сильно любопытен, может поэтому он так и осведомлен в культуре другого народа. Ясно. Ладно, отвезем тебя на этот твой поезд, устало сказал дядя, сейчас, кыш с глаз долой. Да уж, любезности ждать не приходится, ну за это есть кому ответить. Чего бы старик там мне не наплел, его мотивы меня не проймут, пусть хоть самим спасением мира заискивает. Я и сам прекрасно знаю, кого, когда и где спасать. Вообще я заметил странную вещь. Похоже, история движется по канону как по написанному тексту, а не как самостоятельный мир, и это странно. Нет, конечно, для меня это имеет место удобства, учитывая, что я помню большую часть истории и основных ее моментов, но это как-то напрягает. Хорошо, хоть канон поддается изменениям. Я думаю, придется постараться придержаться истории. Видимо, вся история – это прекрасная манипуляция этого старика. Фиг. Глава 4. Следующим утром после спокойного завтрака я направился к миссис Фиг. Главное быть с ней поосторожней. Она глаза и уши Дамблдора, а значит нужно с ней говорить как если бы сам старик явился на Тисовую, что само по себе фантастично, учитывая, что он 10 лет здесь не появлялся. Идя по улице Глициней, я разглядывал дома и их жильцов, которые с утра собирались на работу. Я видел, как они бросают на меня неприязненные взгляды, ну да, я и забыл, что благодаря Дадли репутация моя здесь была так себе. Дом миссис Фиг располагался в аккурат напротив дома номер 4 на Тисовой. Внешне мало чем отличался от остальных домов в Литл Уингинге. Может только лужайка менее ухожена, заросшие клумбы и кошки на крыльце греются в лучах утреннего солнца. Только что-то здоровые эти коты у нее. Чем она их кормит? И глаза как-то плотоядно блестят в мою сторону. Аж мурашки по загривку пробежали. Понаблюдав секунды 3 за этой картиной, я наконец решился зайти. Как только я шагнул на гранитную плитку, которой была выложена дорожка Фиг, один из кошаков мягко поднялся на лапы, взглянул на меня, но только не облизнулся, ушел через кошачью дверцу в дом. Через секунд 10 дверь открылась, и на пороге появилась старуха виду сумасшедшего с шухером на голове и в домашнем махровом халате на босу ногу, правда, правая была еще в гипсе. И почему она не обратилась к волшебникам? Или на сквибов зелья не действуют? Крякнув как-то и обреченно взглянув на меня, натянула улыбку и прохрипела: «Гарри, какими судьбами? Неужто Дурсли снова куда-то уехали, а тебя ко мне сослали?» «Нет, что вы, миссис Фиг, я просто в гости к вам решил зайти, разговор стоит завести с нейтральной информацией», так думалось мне. Мгновением позже моих слов на лице старухи проскочила маска презрительности. «Странно как-то презирать магов, когда ты сквиб, при этом подчиняясь Дамблдору. Может, она только ему благоволит, а на других магов обижена. Как-нибудь разберемся. Ну, проходи внутрь, нечего на пороге топтаться», прохрипела старая корга, как я ее про себя называл. Я, внешне целиком спокойный, прошел в дом. Внутри дом был вполне неплохо обустроен, как у всех нормальных людей, только с толикой творческого беспорядка, нежели у Дурслей, где тетя своим чистоплюйством все мозги мне проела, помой там, протри здесь, выкинь то. В общем, дом старый Фиг выглядел нормально и ничем не выделялся, кроме, может, ее кошек, которые и правда были здоровее обычных. Я, может, и поверил бы, что это просто порода такая, или коты уродились богатырскими, но я-то знаю, что старуха напрямую связана с волшебным миром, а тем более с самим добрым дедушкой Дамблдором. Так что не стоит сбрасывать со счетов, что это могут оказаться не просто коты, а какие-нибудь твари поопасней, вполне возможно для той же Фиг охраной служат. Помнится, даже в книгах писалось, что она их за Поттером присматривать отправляла, а потом если что с докладом к Дамблдору. Либо дрессированные, в чем я лично сомневаюсь, либо жутко умные твари. Тут я вспомнил, как заметил, что лицо корги изменилось в тот момент, когда я сказал, что зашел в гости. Странно все это. И как местный Гарри с ней тут находился и ничего не приметил. Хотя чего это я, ему все ж таки 10 лет лишь. Почему-то мне кажется, стоит повременить, с тем чтобы старухе выкладывать карты, как-то все подозрительно здесь. Чаю. Захлопнув дверь, осведомилась миссис Фиг. Да, пожалуйста, решил, что невежливо отказывать я. Уселся в кресло, и стал осматриваться вокруг. Через пару минут старушенция пришаркала в гостиную с подносом, на котором стоял чайник, испуская пар, и пара чайных чашек на тарелках, все как положено, по этикету. «Кексов хочешь, Гарри?» Мило улыбнувшись, спросила старушка. «Нет, спасибо, миссис Фиг», решил, что стоит отказаться от угощения хотя бы ради приличия, позавтракал. В общем, завели разговор про жизнь у Дурслей, как мне там плохо живется, что меня там чуть ли не за раба держат. При этих словах было какое-то мрачное удовлетворение на лице старой корги. Про письмо я решил промолчать, а то какая-то странная бабка попалась. Думалось мне, что по канону тут должна быть милая старушенция, а тут, целиком и полностью человек Дамблдора. Вспомнилась мне фраза из канона. Когда часы пробили полдень, я встал и, попрощавшись, отправился на Тисовую. Фиг постояла на пороге, глядя мне в спину, и пошла назад в дом. Наверное, докладывать Дамблдору сейчас будет. Ну и шут с ней, я ничего ей не сказал. Вот и проверим, правильно ли я поступил. Вернувшись домой, первым делом переговорил с родственниками на чистоту. Сказал, что не стал говорить миссис Фиг, что мы знаем, кто она, так как побоялся, что нам сотрут память. Тетю это напугало, видимо, что-то она все же знает о магическом мире от своей покойной сестры. Я спросил ее про то, как моя мама получила письмо. Она сказала, что к ним приходила дама из этих и разговаривала с родителями, а потом вместе с Лили ходила по магазинам для волшебников. Я предложил подождать, когда заявится кто-то из магов. Следующие 3 дня к нам приходили письма одного содержания. В доме номер 4 на Тисовой все в меру терпения делали вид, что ничего не происходит. Я же, проверяя почту, просто отдавал письма дяде, а тот их сжигал, как и положено в каноне. Наступило 31 июля, мой день рождения, точнее Гарри, но какая разница, если Гарри, это я. Хотя у меня возник вопрос, я, это душа из другого мира, или Гарри с личностью другого человека, или мы с ним слились. Дело в том, что некоторые воспоминания предыдущего, как мне казалось, владельца тела начали проступать в моем сознании пару дней назад. Ретроспектива. На следующий день, после времени, проведенного в обществе безумной старухи Фиг, я проснулся с сильной головной болью, на что сразу же пожаловался тете и попросил какое-нибудь средство от головных болей. Средство не помогло, но подействовало седативно. Я проспал весь день после завтрака. Во сне мелькали картинки, часть из которых, как мне казалось, я уже видел. Как я понял, это были воспоминания двух личностей. Гарри и пришельца другого мира. Почему-то я не смог отождествлять себя только с пришельцем. Может, причиной тому было, что я – это некий продукт симбиоза в результате слияния нас. Так вот, в этих воспоминаниях я то был маленьким мальчиком, которого гонял Дадли со своей компанией по школе, то студентом Магловского университета в далекой стране. Так я проспал сутки и следующим утром уже чувствовал себя многим лучше. Похоже, большая часть памяти восстановлена и упорядочена. Теперь я чувствую себя как Гарри Поттер, который отучился в Магловском вузе несколько курсов. Странное ощущение. Конец ретроспективы. Косой переулок. Раз. Глава 5. С утра пораньше раздался грохот. Сначала я подумал, что дядя громче прежнего долбится в мою каморку. Но потом грохот стал словно гром в дождливую погоду. Хотя, как потом оказалось, дождь действительно был, и молнии, кстати, тоже. Но вот дверь снесена с петель была вовсе не потоками воды и не ударом молнии, а что ни на есть самым настоящим гигантом, ростом который был не менее 3 метров. Я аж оторопел от такого зрелища, когда выскочил из своего чулана. Что уж говорить о Дурслях, которые столпились в проходе из комнат дружной толпой. Через пару секунд гигант прошел по сбитой с петель двери и поставил ее на место, как будто так и должно быть. Выглядел он почти как в фильме. Гигантский, волосатый, и в плаще с заплатами, по плащу стекали струи воды. Хаем, и зонтик при нем, правда не розовый, а вполне себе черный. Наверное, Роулинг думала, что так он добрее будет выглядеть. Жуткое зрелище. И никакие недобрые глаза жуки, как писала Роулинг. Вполне себе обыкновенные глаза человека, без тени улыбки, видимо, в такой дождь даже этому гиганту не по душе было тащиться куда-либо. Видимо, прямой приказ Дамблдора, нарушить который он не посмел. Здрасте, все, что я смог выдать из себя после такого зрелища.